Глава шестая. Лови! Пацаненок лет пяти запустил в мою сторону разноцветный надувной мяч. Я поймала его, смеясь, и опустилась на расстеленное на песке покрывало. Солнце плескалось в легкой рябе пруда, за полосой песка мягко шумели сосны, уходящие макушками в небо, густое, того темно-василькового цвета, который бывает лишь в сильную жару. Малец плюхнулся рядом, бесцеремонно сунулся в пакет, выуживая запотевшую пластиковую бутыль. Я восприняла это как должное. Словно этот пацанчик имел право копаться в моих или наших вещах, пить воду и жевать бананы. Рядом под огромным пляжным зонтиком устроилась Аня, баюкая Кирюшу. Ивы нигде не было видно. Купаться ушел, что ли? «Пошли в воду», — предложила я. Аня покачала головой. «Ты искупайся, если хочешь, а я посижу. Видишь, засыпает». «А ты, воробушек?» Сорвавшееся с языка прозвище удивительно ему подходило. Взъерошенному, черноглазому, вертевшему головенкой туда-сюда. «Пошли», — согласился мальчишка. Вода, холодная после перегретого песка, скользнула по ногам. Повизгивая и поеживаясь, мы забрели на глубину, где мальчугану было по пояс. «Больше не надо, наверное, ты ведь плавать не умеешь?» «Нет». «А как тебя зовут, воробушек?» «Какая разница?» Он поднял на меня серьезный взгляд. «Зови как хочешь». Пацаненок плеснул водой в мою сторону, я взвизгнула, уворачиваясь от брызг, и проснулась. Почему-то в приотвратнейшем настроении. Мотнула головой, отгоняя остатки утренней ленивой дурноты, и поплелась в душ. Позавтракав традиционно порознь, мы с мужем разбежались по работам. Порой я ощущала себя не женой, а кем-то вроде верного вассала. Хорошо хоть не боевой кобылицей. Взаимные обязательства, взаимное уважение, все остальное лишнее. И все же я была благодарна ему за то, что остался ночевать дома. Засыпая, чувствуя рядом живое тепло, бесценная роскошь в нынешние смутные дни. Накануне я несколько раз звонила Ане. Хорошо поставленный женский голос неизменно сообщал, что абонент недоступен. Это можно было понять. На месте подруги я бы тоже отключила к чертовой матери все средства связи, чтобы остаться наедине со своим горем. Тот, кто сказал, что разделенная беда полбеды, жил в другое время. Сейчас люди не умеют просто молча быть рядом. Или бросаются утешать, или высказывают неловкие слова соболезнования, затертые от того фальшивые. Так что беспокоиться о подруге повода, наверное, не было. Не возьмет трубку до вечера, приеду домой проведать. То, что звонить не придется, я поняла, едва оказавшись на работе. Аня лежала у входа в зал на самом верху сложенного из тел стеллажа. Не помещались иначе трупы в не такой уж большой морг, уже раздетая с биркой на ноге, как и полагается. Сплющенная грудная клетка, оторванные большие пальцы на руках, выраженное цианотичное лицо. Автодорожка, компрессионная асфиксия. Господи, вот это и называется профессиональная деформация. «Марья?» «Когда?» Вадим проследил за моим взглядом, обнял за плечи. «Ну-ка, пойдем. Михалыч, переложи куда-нибудь, чтобы не перед глазами». Вадим вывел меня на улицу, вручил сигарету. «Знакомая?» «Это для ее сына, мы могилу копали». «Понятно. Сейчас сопроводительные документы подниму. Вернусь, расскажу». Я кивнула. «Еще одну сигарету оставишь? Пока ходить будешь». Вадим бросил мне на колени пачку и исчез. «Ты глянь, курят еще!» Донеслось откуда-то сбоку. «Вместо того, чтобы работать, штаны на ступеньках просиживают». Я подняла голову. «Пикетчики». Прибавилось по сравнению со вчерашним. Всю ограду облепили. Пусть. Если народу нечем заняться, их дело, как потратить личное время. Больше того, что мы уже делаем, никто сделать не в силах. Как быстро нынче люди теряют терпение. Раньше, бывало, ждали больше недели явно криминальные трупы, которые нельзя хоронить без разрешения прокуратуры. И не возмущались же. Понятно, что это ненормально и неправильно, но ведь и мы не для собственного удовольствия покойников у себя держим. Сейчас же такое чувство, будто агрессия копится в воздухе, словно ток в пластинах конденсатора, чтобы потом бабахнуть с оглушительным треском. В общем, так. Вадим вернулся на крыльцо. Привезли под утро, как неопознанную. Похоже, сумочку с документами кто-то прихватил, пока скорую дожидались. Опознаешь потом по всем правилам? Да. Хорошо, я передам. Само ДТП еще вчера случилось. Въехала в столб. Просто с управлением не справилась, или кто под колеса прыгнул. Не знаю. Описание места происшествия у ментов. Могу следователю позвонить, но, скорее всего, пошлет. У них там работа, как у нас, а людей... Я снова кивнула. Да какая теперь нахрен разница? Будто знание о том, что именно случилось, Аню воскресит. Чтобы достать, машину разрезали. Ну, а остальное ты видела? Видела. Я отбросила в сторону окурок и тут же достала еще одну сигарету. Вадим, ты верующий? Нет. Жаль. Хотела попросить помолиться за упокой. Аня верующая была. Ну, не то чтобы совсем. Как все сейчас. Купить, что ли, сигарет, чтобы не стрелять у сослуживцев? Пригодятся еще, похоже. Потрясающе удобная штука. Можно медленно вдыхать, выдыхать дым и молчать. Вроде как занят, а на самом деле ничего не делаешь и ни о чем не думаешь. Вдох, медленный выдох, стряхнуть пепел с кончика. Не думать. Потому что если я начну думать, то сойду с ума. И не чувствовать. Слушай, а ведь она, похоже, с кладбища ехала, и я должна была рядышком сидеть. Выходит, неприятное знакомство мужа спасло мне жизнь. Неожиданно. Вот как. Повезло тебе. А может, так бы и лучше было? Никаких тебе больше авралов, никаких проблем. Лежала бы сейчас холодная и спокойная. Ты в своем уме? Встревожился Вадим. Шучу. Я вздохнула. Устала просто, вот и несу невесть что. Пошли работать, а то эти сейчас кипятком ссать начнут. Ох, черт, ее ведь как-то хранить еще. Да уж. Марья, а пойдем-ка в кабинет коньяку плесну, проревешься. Не стоит, спасибо, правда. Разучилась я реветь за последние дни. Пойдем работать. Трупы везли. В холодильнике мы уже давно не заглядывали, утрамбовав туда столько тел, сколько влезало без деформации, и наплевав на санитарные нормы. Остальных аккуратно раскладывали вдоль стеночек, ровненько друг на друга, иначе пришлось бы учиться летать, чтобы не наступить на трупы. Об очередности уже давно никто не вспоминал. Брали тех, что на грани, чтобы не отдавать родственникам совсем уж гниющие тела. Конвейер. Времени думать нет, времени переживать тоже. Работать надо. Хорошо еще, что шеф успел нового санитара оформить. Новенький оказался четверокурсником меда, и кличка «Студент» приклеилась к нему в первые же полчаса, так что имя Саши забыли, не успев запомнить. То, что приходится работать днем вместо ночных, как предварительно договаривались смен, студента не смутило. Все равно, по его словам, учиться невозможно. Кто-то из преподавателей умер, кто-то хоронил своих, расписание полетело к чертовой матери. Пятый и шестой курсы сняли в поликлинике и на скорую. С первого по третий занимались в основном теорией, а до четвертого, как оказалось, никому не было дела. Тем более, что преподаватели клинических дисциплин перебрались с кафедры в ординаторские, заменив погибших коллег и помогая выжившим разобраться с авралом. Словом, парень оказался предоставлен сам себе и уже подумывал о том, чтобы взять академ и уехать к родителям в райцентр, когда позвонил шеф. Руки у студента росли откуда нужно. Наловчился он быстро, хотя и дергал порой Михалыча, спрашивая совета. Работал парень качественно. И для новичка спора. Без него было бы совсем не вмоготу. Но все же ощущение полной бессмысленности происходящего меня не оставляло. Профанация, а не исследование, подписывать стыдно. Апофеозом безумия стал ворвавшийся в зал директор ритуального агентства. Такое чувство, что за последние дни он разучился ходить и разговаривать, а мог только бегать, хлопать дверьми и кричать. Впрочем, услышав, что закончились гробы, я его поняла. Как отдавать покойников, как их хоронить, непонятно. Все эти дни мастера сколачивали домовины, не покладая рук, но запас досок оказался не бесконечным, как и запас сырья на пилораме, и когда подвезут новые, неизвестно. Каким образом в происходящем оказались виноваты мы, я так и не поняла. Но директор призывал на нашу голову кары небесные и требовал, чтобы экспертизы пока не проводили. Мы слушали молча. Хотя по лицу Вадима было заметно, что вот-вот взорвется. Выдержкой и долготерпением шефа он не обладал. Но тут подал голос студент. «Из ДСП колотите!» Каким-то чудом сумел он вклиниться меж горестных воплей. «Этого добра в любом магазине стройматериалов полно. Там же ножовку прикупите и по трафарету. Медленно, но...» «Меня родственники линчуют», — выдохнул директор. «Из ДСП. Где это видано?» «Они вас линчуют, если вы им тело без гроба отдадите. А может, с мебельщиками и пэшниками договоритесь, тогда и вручную пилить не придется». Директор убежал. Мы переглянулись, кто-то бросил крепкое словцо, и все вернулось на круги своя. Ненадолго. Выдав очередное тело, объявился студент и с убитым видом сказал, что родственник покойного хочет видеть эксперта, который вскрывал труп. «Что случилось?» — поинтересовалась я. «Идти беседовать с родственниками совершенно не хотелось. И вообще мы же в самый первый день ему объяснили, эксперты из зала не выходят. Нет возможности тратить время на бессмысленные разговоры». «Он говорит, что у покойника золотые коронки сняли и хочет видеть эксперта. Обсудить ситуацию, как он выражается». Я присвистнула. Буйная фантазия у товарища. И все же, чем черт не шутит, ведь мог парень не устоять. Там, кроме него и Михалыча, еще два санитара постоянно отираются. Не успел бы, даже если бы захотел. «Он говорит», — студент судорожно вздохнул, словно собирался заплакать, «что пока полицию вызывать не будет, хочет миром договориться, но если что...» «Понятно. Ну что ж, пойдем побеседуем с безутешным родственничком». Родственником оказался мужичок раза в два старше меня. «Не ожидал встретить здесь такую очаровательную барышню», — пропел старикан. Я внутренне поморщилась. Потрепанный петух, уверенный, что он до сих пор павлин, и само его внимание должно безмерно льстить любой женщине от 7 до 70. «Дело в том, барышня...» Он склонился к уху, изображая заговорщицкий шепот, и попытался взять меня под локоть, «что у моего брата были 3 золотые коронки». Я повела плечом, сбрасывая руку. «Говорите громче, пожалуйста». «Ну что вы, такое деликатное дело, было бы бестактно кричать на весь зал». «Тем не менее, обвинить меня, либо моего коллегу в воровстве, у вас так-то хватило», — хмыкнула я. Сашка молча переминался с ноги на ногу. «Правильно молчит, попробует оправдываться, ничего, кроме новых обвинений, не услышит». Мужичок замахал руками. «Ну что вы, вас лично никто не обвиняет, такая милая барышня, как можно?» «Ага, коронки сами испарились». Я заглянула в рот покойному. «Действительно, 3 зубов не хватает. Слизистая лунок гладкая, видно, что удалены давно, и лунка успела зарасти». Повнимательнее присмотрелась к соседним зубам. «Интересно». «Вот, сами видите». Он снова попытался взять меня за локоть. «Были, а теперь нету». «И?» 10 000, и я не вызываю полицию. Вы уж там между собой как-нибудь договоритесь, сумма-то небольшая. Разберетесь, кто поддался соблазну, да сами и накажете, чего ссоры из избы выносить». «Ясно. Врезать бы тебе, полоснящаяся харя. Конечно, мы тут деньги лопатой гребем, и у всех на шее по цепи в палец толщиной из коронок у покойников снятых. Подождите минутку, пожалуйста. Александр, пойдемте со мной». Я вернулась в секционный зал. «Мария Викторовна, я не брал, я...» «Вадим, вызови, пожалуйста, полицию и скажи, чтобы прихватили с собой стоматолога». Я хлопнула Сашку по плечу. «Не дрейф, студент, прорвемся». «Марья, ты уверена?» «Врет мужик, вызывай ментов». «Ну что, барышня, договорились?» Новоявленный Паниковский встретил меня ласковой улыбкой. Я улыбнулась еще шире. «Как вы справедливо заметили, нечистоплотность должна быть наказана. Поэтому мы посовещались и решили вызвать полицию». «Ну что вы, барышня, зачем полицию? К чему такие сложности? Давайте уладим дело без шума и пыли. Вам лишние проблемы ни к чему, мне некогда бумажки писать. Ладно бы о больших деньгах речь шла. Что для вас те 10 000? Тьфу!» «К сожалению, отменить вызов не получится. Присядьте, пожалуйста». Я придвинула стул. «Полиция уже едет. Я уверена, ситуация благополучно разрешится». Полиция приехала спустя 5 вскрытий. Группа со старшим лейтенантом во главе, все парни незнакомые. Впрочем, понятно, на убийство выезжают другим составом, а кроме как на трупах мне с ментами дело иметь не приходилось. Стоматолога привезли, как и просили. Я вкратце объяснила ситуацию и провела их в зал, где находился покойный вместе с ожидавшим родственничком, почему-то не слишком обрадовавшимся явлению стражи порядка. Стоматолог осмотрел труп. Зубы под коронки не обточены, не было никаких коронок. «Ясно», — сказал старший лейтенант. «Забирайте тело и валите отсюда». «Постойте, кажется, это называется вымогательство и клевета, а еще мошенничество. Я хочу написать заявление». Мент вздохнул. «Женщина, оно вам надо? Но подойдите в суд, за моральный ущерб у нас больших денег не выплачивают, а другого ущерба и не было». «Да уж, если тебе еще 30 нет, а уже обзывают женщиной, значит, пора в паранджу заматываться. Впрочем, еще пара недель в том же духе и будут называть бабушкой». На миг мне стало жалко этого вымотанного парня. Тоже ведь пашут, как проклятые, дух некогда перевести. И у меня работа стоит. «Я все понимаю, ребята, простите, но таких надо учить. Давайте писать заявление». Я обернулась к молча торжествующему Сашке. «Студент, сгоняй, там на кафедре чай есть и печенье, организуй». «А можно кофе?» — спросил старший лейтенант. «Саш, глянь, вроде тот, что вчера купили, еще не весь выпили. Давай, займись». Следующие сутки прошли на дежурстве. На легкую смену я и не настраивалась. В последние дни криминальных трупов было столько, что раньше хватило бы на добрый месяц. В прежние времена я чаще всего спокойно отсыпалась в комнатушке дежурного, а нынче даже удивилась, обнаружив, что время подходит к полуночи, а из полиции до сих пор никого. И, ясное дело, тут же зазвонил телефон. Началось. «Привет», — сказала я, устраиваясь на переднем сиденье ментовского УАЗика. «Что там?» «Привет, Маша», — улыбнулся сидевший за рулем оперативник. «Здравствуйте», — раздалось с заднего сиденья. «Городской парк, труп с топором в черепе». «Следователь прокуратуры?» «С этим я еще не работала». «Новенький?» «Если попытается, как некоторые вальяжно развалившись, потребовать «доктор, диктуйте», огребет. Я и обычно-то не слишком дружелюбна, а сейчас готова плеваться ядом по любому поводу». «А почему он один сзади сидит?» «Костя, а криминалиста своего вы где потеряли?» «Почти коллега, как-никак». Костя оперативник дернул щекой. «Умер он в тот день». «Прости, проехали». «Хорошо. Готовы поспорить, позвонивший смылся. Понятых вы прихватили или будем в ночном парке искать влюбленные парочки?» «Взяли», — отмахнулся Костик. «Вон сзади сидят голубчики, так что сразу на место». На месте было темно, хоть глаз выколи. Нет бы тому Раскольникову выбрать аллейку, где освещение нормальное. Майся теперь с фонариком. Я присела рядом с раскроенным надвое затылком, из которого торчал топор. «Костик, свети лучше, ни черта же не видно». Натянув перчатки, коснулась проекции сонной артерии, теплой еще. «Вызывай скорую». «Не до шуточек», — буркнул следователь прокуратуры. «Какие уж тут шуточки, живой он». Я выпрямилась. «Можете сами проверить». «Вы доктор, вам виднее». В принципе, подобная не редкость. Мало у кого хватает духа, наткнувшись на окровавленное тело, убедиться, что помощь действительно не нужна. Но с такой раной и спустя столько времени живой? Бывает же. Пока Константин разговаривал со скорой, следователь принес аптечку. Толку с нее, правда говоря, чуть, да и от меня в такой ситуации тоже. Разве что топор вынуть да повязку наложить. Не лить же на мозг йод, право слово. «Сейчас будут», — Костик выключил телефон. «Давайте пока работать, что ли». Скорая приехала быстро по нынешним временам. Всего-то 2 часа прошло. Как ни странно, неудавшийся труп все еще был жив, когда его грузили в машину. «Маш, мы закончили», — сказал Константин. «По твоей части все?» Я кивнула. «Тогда поехали к следующему. Упал на нож этак раз 10. Участковый говорит, жену мужик поколачивал. 2 убийства, и ночь еще не кончилась. Что ты будешь делать?» Он выругался. «Время такое нынче», — сказала я, устраиваясь на сиденье. «Время. Как с цепи все сорвались!» Костик сплюнул за окно. «Маш, вот ты как врач, можешь мне сказать, что это было в тот день?» Я вздохнула. Спроси, что полегче, а? Например, сколько ангелов поместится на острие иглы? Эх вы, эскулапы, гонора много, а когда дело дошло, так и ничего не знаете. Я пожала плечами. Если ты знаешь хоть одну материальную причину смерти, не способную оставить материальных следов, поделись. Слушай, а может, это гены? А точнее? Ну, знаешь, все говорят про генетический мусор. Типа вы, врачи, делаете так, что те, кто раньше бы умер, не оставив потомства, сейчас размножаются. И вот это все копится, копится. Генетический груз? Ну да, накопилась критическая масса, и потом разом бах! От наследственных заболеваний в один миг не умирают. Но вот смотри, на концах хромосом есть эти, как их, изомеры, теломеры. Ну да, и при каждом делении часть их отстригается, а старость наступает, когда эти самые теломеры становятся слишком короткие, и клетки перестают делиться. Теории старения не меньше полудюжины. Как говорил наш препод по общей биологии, если теорий много, значит, никто на самом деле не понимает, что к чему. Теломеры — только одна версия. Погоди, не умничай. Может быть, что-то такое же, а? Какая-то штука в хромосомах, которая фиксирует количество дефектных генов, и когда накапливается критическая масса, хоп, и все. Я честно поразмышляла несколько минут. Не пойдет. Черт с ними, с теломерами. Как ты представляешь себе механизм, который синхронизирует все эти смерти, одномоментно по всему земному шару? А чего бы нет? Я где-то читал, генетически все человечество сводится к четырем линиям. Значит, и количество дефектов у всех примерно одинаково. Костя, это же не выключатель. Ну, биополе какое-нибудь. Ты еще торсионные поля вспомни. Заканчивай читать научпоп. Я помолчала, размышляя. Все равно другие идеи иссякли. Хорошо. Твою генетическую теорию проверить довольно просто. Смотрим конкордантность у моно- и дизиготных близнецов. Маша, не матерись в приличном обществе. Я тоже могу вспомнить какую-нибудь адъюдикацию и удивиться, что ты простых вещей не знаешь. Уел, зараза. Сравниваем, сколько умерших среди однояйцевых и двуяйцевых близнецов. Если проблема в генах, однояйцевые помрут оба, процентах этак в 99. Хочешь, подниму документы, посмотрю. Ладно, я позвоню, как время будет. Приехали. На трупе оказалось 35 ножевых ран. Жена покойного, маленькая женщина, тихонько сидела на табуретке в углу. Да, 20 лет вместе прожили. Да, бил. Любила очень. А в этот раз схватил за волосы и потащил к газовой плите, лицом в огонь. Увидела кухонный нож, дальше ничего не помнит. «Психиатрическую вызывать?» — в полголоса поинтересовался следователь. Я кивнула. «Врет, что не помнит, или в самом деле аффект, пусть профи разбираются. Нам и без того дел хватит». Когда я, наконец, добралась до бюро, ложиться спать не было смысла, в который уже раз. Интересно, сколько еще удастся держаться исключительно на силе воли, прежде чем физиология все же даст о себе знать? И как именно взбунтуется тушка? Ладно, если просто свалится с температурой или выдаст несколько суток мигрени, а ведь могут быть варианты и похлеще. Хорошо, завтра посплю. Хотя бы 3 часа. А сегодня и правда ложиться незачем. Пойду проверю теорию Кости, что ли. Благо, фамилия, имя, отчество и дата рождения покойных забивается в компьютер еще при регистрации привезенного трупа. Так что тут несложно. Задать фильтр, вычленяющий покойных с одинаковой фамилией, отчеством, даты рождения, и посмотреть, что получится. Правда, там монозигот от дизигот не отличишь, но пока работаем с грубыми прикидками. Если среди скоропостижных близнецов больше, чем в целом в популяции, тогда придется думать, как выделить монозигот. Компьютер мерно пережевывал информацию. Медленный, зараза. Шеф обещал заменить, да не успел. Сперва начался бардак, и стало не до компьютера, а потом и сам шеф умер. Как же его не хватает. Вадим, может, и станет со временем хорошим руководителем, но пока не то, совсем не то. «Марья, рабочий день начался!» Легок на помине. «Сейчас, ну давай, тупица, рожай уже!» «Марья!» «Все!» Я саданула кулаком по столу. С одной стороны, оно и к лучшему. От веры в генетическую бомбу, выкосившую пятую часть Земли, недалеко и до того, чтобы поверить в биополя и прочую кармическую чушь. С другой, даже самое идиотское объяснение все же объяснение. А мне до смерти надоело изображать слепого щенка в поисках материнской сиськи. Значит, гены тут ни при чем. Ну и черт с ними. Потом пролетели несколько дней, совершенно неотличимых друг от друга. Разве что народу в пикете становилось все больше. Появились палатки, а каждого входящего и выходящего сотрудника провожали бранью. Мы старались не ходить по одному, но утром не подгадаешь. Тем, кто приезжал на своих машинах, было попроще, а я каждый раз крепче сжимала сумочку, где лежал невесть какими путями добытый Ивом пистолет. Изящная дамская штучка помещалась на моей ладони, и само сознание того, что есть чем защититься, успокаивало. Труповозки по-прежнему подъезжали с завидной регулярностью, доставляя вперемешку и новых, и старых покойников. О том, каково людям почти неделю держать в квартире мертвеца, которого невозможно похоронить, я старалась не думать. Так же, как старалась не думать о бане. Михалыч сказал, что тело в холодильнике. Ни телефонов, ни каких-то еще координат Аниных родственников или сослуживцев у меня не было. А заниматься погребением самостоятельно не хватало сил. Да и возможностей у Вадима имелось куда меньше, чем у шефа. Не заматерел еще, связями не оброс и способностью правильно надавить на нужного человека, пока не обзавелся. Научится со временем, но когда оно, то время настанет? Хоть самой гроб сколачивай. Вообще ребята обещали помочь, но пока у них тоже не хватало ни сил, ни времени, потому что даже те, кто не оставался на ночь работать, уходили из бюро часов в 10 и к 8 снова вставали к столу. Толку от этого, правда, было немного. Тел становилось все больше и больше, а пикетчики все агрессивнее. Лозунги звучали уже не только, когда кто-то из сотрудников бюро появлялся в поле зрения, а весь день непрерывно. Почему-то козлами отпущения стали мы. Впрочем, коль несколько лет подряд в обществе намеренно культивируют отношения «врачи-убийцы», кто еще попадет под раздачу в экстраординарной ситуации? Напряжение копилось в воздухе, и только чудо могло отменить взрыв. Но чуда не случилось. Когда в окно прилетел камень, Вадим, как и просил когда-то Олег, вызвал полицию. Может быть, и не стоило этого делать. Камень один большого вреда не принес, не сумев пробить металлическую сетку снаружи окна. Может быть, задним умом мы все крепки. Как приехала полиция, мы не слышали. Некогда сидеть караулить. Услышали только, как взревела толпа, выстрелы, а потом камни полетели градом. Михалыч высунулся было в форточку разузнать, что там. Слетел с подоконника и начал двигать к двери тяжеленный металлический стол. «Чего стоите? Помогайте!» — перевел взгляд на меня. «Маша, вали отсюда нахрен! Только баб тут не хватало! А вы чего стоите? Помогайте! Так вас и розеток!» За окном загремели, падая с петель, ворота. Легко сказать «вали». Куда, спрашивается? Бюро большое, но закутков в нем практически нет, а на улице толпа. Надо бы предупредить сотрудников ритуального агентства, если успею, туда через все здание бежать. И у них-то как раз двери не закрыты, и... Черт! Я заставила себя остановиться, прислонилась лбом к ледяному кафелю стены. Стоп! Нельзя метаться, точно курица с отрубленной головой. Место с тяжелой дверью, где можно закрыться на ключ. Касса в ритуалке? Далеко. И если толпа вломится оттуда... Я рванула в раздевалку, вышвырнула на пол содержимое сумочки, подобрала пистолет. Так, уже лучше. Дальше в лаборантскую, там ключи от всех помещений. Связка, второй этаж, металлическая лестница к чердачному люку, амбарный замок. Люк. Тяжелый, зараза. Там наверху еще списанных огнетушителей полно. Ноги бы не переломать. Все, если что, влететь сюда можно на одном дыхании. Теперь вниз. Догадаются все двери забаррикадировать, и поможет ли, одному богу ведомо, но незачем уподобляться экипажу варяга. Собраться всем на чердаке и сидеть ждать, пока на помощь сметенным ментам не подъедет тяжелая артиллерия. Еще на лестнице, ведущей на первый этаж, я поняла, что не успею. Крики и ругань уже заполонили здание. Грохот железа о кафель, мат, невнятный рев. Надо разворачиваться и делать ноги, но я только сильнее вцепилась в пистолет и пошла вперед. Глупость несусветная. 5 пуль толпу не остановят. Надо уматывать отсюда. На том конце длиннющего белого коридора появился Сашка. Вылетел, поскользнулся на повороте, растянулся. Следом выскочил мужик, за ним кто-то еще. И я отчетливо поняла, что подняться студент не успеет. Показавшийся невесомым револьвер устроился в ладонях. Я прицелилась куда-то в область желудка и спустила курок. Грохнуло знатно, на миг заложив уши. Отдача толкнула руки, отправив пулю чуть выше, чем я целилась. Вышло самое то. Мужик рухнул замертво. Это в компьютерной игре можно пижонски целиться в голову. В худшем случае придется перезагружаться. Я стреляла так, чтобы гарантированно попасть. Не убью, так остановлю. Хорошо, что Ив принес именно револьвер. Когда адреналин зашкаливает, мелкая моторика летит к чертям. Вспоминай тут, как правильно затвор передернуть. Следующий споткнулся о рухнувшего мужика и с матом повалился. Сашка молодец, сориентировался быстро. Выпрямляться не стал, так и рванул вперед на четвереньках. На споткнувшегося мужика налетел еще один. Следующего подстрелила я, и тот кулем придавил начавших было подниматься товарищей. Я выстрелила в кучу малу, собравшуюся на кафеле. Кого-нибудь обязательно задену. Уложила поверх какую-то тетку. Последний выстрел. И вот теперь пора бежать со всех ног. Благо студент совсем рядом. Сообразит не отстать. Сообразил, молодец. Мы влетели на чердак, я захлопнула крышку люка, выдохнула. Там есть еще кто-то из наших? Не знаю. Черт. Значит, нет. Давай сюда огнетушители, я пока на крышке постою, чтобы с разгона не вынесли. Веса во мне немного, но вместе с люком получится прилично. Просто так с лестницы не открыть. Сашка быстро прикатил пяток здоровенных болванок, оставшихся, кажется, еще с советских времен. «Садись сверху», — скомандовал я. «Мария Викторовна, я...» «Тихо, Саш, теперь тихо. И за руки не хватай. Порохом выможешься, потом ничего не докажешь». Я стянула перчатки за манжеты так, чтобы вывернулись. Удачно как вышло. Пока бегала туда-сюда, снять перчатки, давно превратившиеся во вторую кожу, забыла. Зато теперь следы пороховых газов будут на них, а руки чистые. Хорошая у меня работа, ничего не скажешь. Так, халат не испачкала, фартук тоже. Пистолет надо спрятать, однозначно. Доказать самооборону не проблема, но нелегальный ствол — это срок. А садиться мне категорически не хотелось. Еще и мужа притянут. Совсем нехорошо выйдет. Узнать меня не узнают. Поди-ка опознай этакое чучело в хирургическом костюме. Пластиковом фартуке, маске и колпаке. Одни глаза и видно. Удачно, что я вот уже неделю не успеваю накраситься. Без макияжа, да издалека, и не скажешь, баба или мужик. Тем более, что свидетели, как правило, фантазируют сверх меры. Следователи порой такое рассказывают, ухохотаться можно. Вот и похохочем. Если выберемся. Так, студент, я расстелила на полу фартук, завернула в него пистолет, маску с колпаком и перчатки. Если весь этот комплектик найдут, мне кранты. Слушай внимательно и запоминай. Снизу послышался рев толпы, и я понизила голос до шепота. Когда снесли забор, ты смекнул, что к чему, и решил спасать меня, всю такую нежную и беззащитную, понял? Взял меня в охапку и приволок сюда. Ключи прихватил в лаборантской. На, держи. Мария Викторовна, Саша, я не хочу в тюрьму, ты понял? Всю заварушку мы просидели здесь. Я то и дело собиралась упасть в обморок, а ты героически лупил меня по морде. Я хмыкнула. Впрочем, нет, следаки же насмех подымут, судебный медик в обмороке. В общем, мы сидели здесь и боялись. Мультик про котенка Гава смотрел? Вот примерно так же, как они со щенком на чердаке. Мария Викторовна, вам что, совсем не страшно? Выберемся отсюда, упаду в обморок, обещаю. И пусть следователи ржут сколько хотят. Зачем вы надо мной смеетесь? Опа. А парень-то сейчас закатит истерику. Черт. Саша. Я присела напротив, глаза в глаза. Мы живы. Мы даже невредимы, что вообще чудо. Я не собираюсь похерить это чудо, позволив этим, я кивнула вниз, нас обнаружить. Тебе плохо и страшно, мне тоже. Но я хочу жить, а ты? Он кивнул. Тогда сиди тихо, студент. А вы? А я на крышу посмотрю, что вокруг делается. На самом деле нужно было припрятать пистолет. Так, чтобы потом забрать, и одновременно так, чтобы полиция не нашла. На крышу я выбралась почти по-пластунски, мало ли заметят снизу всякие. Всего-то два этажа, все видно. На мое счастье, вокруг бюро росли 40-летние тополя. Шеф рассказывал, аккурат вокруг свежезданного здания высаживали. Густые ветки равно скрывали крышу от наблюдателей земли и землю от любого обосновавшегося наверху. И все же рисковать я не стала. Осмотревшись, на четвереньках подползла к водосточной трубе и аккуратно запихала между ней и стеной тугой сверток. Если специально искать не будут, не заметят. А я потом заберу. Жаль просто так пистолет выбрасывать. Возвращаться обратно на чердак не хотелось. Сидеть в темноте, прислушиваться к тому, что происходит внизу, наблюдать за готовым сорваться студентом. Черт, в конце концов, это я женщина, и это мне полагается биться в истерике. А Сашке с мужественной мордой меня утешать. Впрочем, так оно, наверное, и к лучшему. Окажись рядом не мальчишка, а сильный мужчина, я бы сейчас точно рыдала горючими слезами, обрадовавшись, что наконец-то можно расслабиться. Адреналин, черт бы его побрал, до сих пор скручивал нутро узлом, а сердце по-прежнему колотилось где-то в горле. Так что хорошо, что рядом именно Сашка. Нельзя расслабляться, пока нельзя. Внизу завыла сирена. Потом послышался скрежет тормозов. Крики усилились, и отчетливо запахло какой-то химической дрянью. Сквозь просветы в листве мелькнули темные фигуры в шлемах. «Кажись, ОМОН приехал», — сказала я, вернувшись на чердак. «Вниз полезем или погодим?» «Погодим». «Разумно». Я начала откатывать в сторону старые огнетушители. «Саш, ты все детали запомнил?» «Да». «Вот и отлично». В люк стукнуло. «Есть кто живой?» — раздалось снизу. «А вы кто?» — поинтересовалась я. «ОМОН! Спускайтесь, медленно!» «Мария Викторовна, я первый, мало ли...» «Ну, ступай, рыцарь, без страха и упрека. Может, лет через пять и вырастет из тебя что-то путное. И не надо на меня так смотреть, только игр в верного пажа сейчас не хватало для полного счастья». Я спрыгнула следом, опираясь на поданную руку. Внизу действительно были ОМОНовцы. Ребята оказались жесткими, но не дураками. Носом в пол никого укладывать не стали. Просто взяли под белые руки и повели к выходу, не позволяя задержаться, чтобы разглядеть выбитые двери, перевернутые столы, разлетевшиеся документы. Если так обошлись с вещами, то что сделали с людьми? Хорошо, что студенты сегодня не пришли. Попали бы ни в чем не повинные дети под раздачу. Сашка чуть замешкался, переступая через перегородивший коридор тела. Надо же, сам едва жив остался, а этих жалеет. И перешагивать прямо через труп не хочет. Была бы возможность, обошел бы, опасливо глядя под ноги. Я шагнула следом. Что-то ухватило меня за лодыжку. Подпрыгнула, матюгнувшись. Один из тех, в кого я всадила пулю, оказался жив и просил помощи. «Скорая едет?» — поинтересовалась я у ОМОНовцев, выдирая ногу из чужих пальцев. «Вызвали. А вы ничем не можете помочь?» «Иезуитство какое-то. Сперва стрелять, потом спасать». «Я судебный медик. Вскрыть могу, но эта процедура кажется несколько преждевременна. Помочь?» — я пожала плечами. «Где-то аптечка, кажется, была. Судя по локализации раны, гемопневмоторакс с шансами гемоперикард. Если вы настаиваете...» Настаивать они не стали. Ребята, видать, оказались тертые и знали, что если не можешь ничего сделать... «Лучше не трогай и подожди тех, кто сможет». «Мария Викторовна, а как же клятва Гиппократа?» — прошептал Сашка. «Какая?» — поинтересовалась я. «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигеей, Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели? Там еще что-то про «не дам абортивного писсария и не буду заниматься сечением у страдающих каменной болезнью». «Ну, тогда не Гиппократа, а клятва российского врача». Я усмехнулась. «Честно исполнять свой врачебный долг и действовать исключительно в интересах больного, невзирая на пол, расу, национальность и прочее, и прочее. Я и действую исключительно в интересах больного. Об этом редко говорят, но современная деонтология полагает, что личная неприязнь может повлиять на качество проводимой терапии. А личную неприязнь я, как понимаешь, испытываю. Аж кушать не могу». Софистика, софистика, черт бы ее подрал. Эх, студент, Врачи не ангелы с нимбом, летящие на крыльях ночи спасать человечество, а присяга не превращает их в роботов. Чем быстрее ты это поймешь, тем лучше для тебя же. Глядишь, не сгоришь до времени, а сгорают все, рано или поздно. Когда-то Вишневский отдал под трибунал подчиненного, отказавшегося оперировать офицера СС. Наверное, я плохой врач, но, окажись на месте того подчиненного, предпочла бы трибунал. А парень хотел сказать что-то еще, но тут мы вывернули к открытым дверям секционного зала. Сашка дернулся и резко отвернулся, часто-часто моргая. Я высвободилась из руки держащего меня ОМОНовца и пошла внутрь. Кажется, меня окликнули, неважно. Дверь баррикадировали зря. Толпа вынесла окна вместе с сетками. Решеток не было. Какой дурак будет грабить судебный морг? Трупы. Тела, перевернутые столы, разбросанные инструменты. Сброшенный на пол вскрытый труп. Органокомплекс валяется рядом. Михалыч с секционным ножом в руке, лица нет, разве что по залитым кровью сединам и узнать. Раскрытые двери хранилища, вытащенные из холодильника обнаженные тела. Идиоты, они же испортятся. Двое коллег, рядом с одним табуретка с окровавленным углом. Судя по проломленной башке лежащего рядом типа в джинсовой куртке, своего Харона коллега прихватил за компанию. А может, ни одного. Санитар. Сверху обнаженный труп, бросили не глядя. Вадим. Я опустилась на колени рядом. «Женщина, не трогайте ничего!» «Глаза хоть закрыть дайте!» «Не трогайте!» Мужчина подхватил меня под руку и рывком поднял. «Пустите, может, живой кто?» Он только крепче сжал мое предплечье. Рядом материализовался второй добрый молодец, ухватив другую руку, так что брыкаться было совершенно бесполезно, и я покорно позволила вывести себя на улицу. Посреди двора валялись вытащенные из здания трупы. Кто-то, видать, забрать хотел, да не донес. И у ворот свежие одетые. «Здесь ждите. Сейчас бригада приедет, разберемся, кого куда». Из здания под руки выволокли какого-то мужчину, не слишком церемонясь, впихнули в стоящий рядом автобус. Интересно, как они отличают сотрудников от погромщиков? И откуда тела у ворот? Стреляли? «Давка была». Стоящий рядом ОМОНовец проследил за моим взглядом. «Сами друг друга». Подъехали две машины скорой. Врачи исчезли в здании. «Студент-то курящий?» «Нет». «И я нет, черт». Подрулила еще одна легковушка с мигалками. Оттуда выбрались трое в форме полиции. «Маша, что у вас тут за бардак?» «Привет, Костик», — откликнулась я. «Еврейский погром. Мы в роли евреев». Врачи вынесли на носилках коллегу, загрузили в машину, скорая взвыла и рванула прочь. Живой, хоть кто-то. В другую машину определили подстреленного типчика, что ухватил меня за ноги. Водитель что-то объяснил своим по рации, машина уехала. «Сейчас еще должны подогнать», — уже нормальным тоном сказал Костя. «Людей не хватает, что у нас, что у них». Он огляделся. «Больше никого не уцелело? Ни хрена себе! Пошли тогда, что ли, с тобой описывать?» «Костя, я не могу». «Да брось, недавно же вместе ездили». «Костя, ёпарасете, я вообще-то тут вроде как пострадавшая. Или свидетель, тебе виднее. Какое к черту описывать?» Оперативник выругался. «Сумасшедший дом. Из ближайшей больницы, что ли, врача притащить? Так он нам тут как понарисует. Повреждения нормально опишет. А вскрывать подтяните патанатома. В областной больнице свой морг, в первой городской тоже есть, в детской. Найдешь, в общем. Вопрос в том, куда трупы везти. Здесь нельзя оставлять, разгром полный». «Да что же это?» Костя разразился очередной матерной тирадой. Спохватился. «Сейчас с прокуратурой свяжусь, пусть решают». Он вернулся к машине, долго разговаривал, потом пообщался с ОМОНовцами. Мы ждали. Подъехали еще две скорые, как бы не те же самые, лица медработников показались знакомыми. Впрочем, могла и ошибиться. «Маша, а что за разговоры об огнестреле?» — вернулся Константин. Я пожала плечами. «Откуда мне знать?» Я рассказала байку о том, как Сашка героически бросился меня спасать. «Ясно», — буркнул Костя. «В общем, езжайте-ка вы в отделение. В изолятор засовывать не будем, свои люди вроде как, в коридоре посидите. Но показания дать придется по всей форме». «Костик, я у тебя в подозреваемое переквалифицировалась». «Маша, не морочь голову. На допросе разберемся». «Весело». «Слушай, а переодеться можно? Не в этом же». Я дернула за полу хирургического костюма. «Потом от вас домой переться». «Что за детский сад? Кто тебе даст в вещдоке переодеваться?» «Вот черт! Ты уверен, что пойдут как вещдоки?» Константин вздохнул. «В этом вашем погроме, как вещдок, пойдет все. Пойди тут сходу разбери, где, что и куда. Сколько времени описывать место происшествия будем, даже думать не хочу». «Гадство! У меня там сумочка в раздевалке оставалась». «Много денег было?» «Денег немного, саму сумочку жали, кошелек новый». Я махнула рукой. «Черт с ним, сгорел сарай, гори и хата. Но если найдешь, дай знать, ладно?» «Дам знать. Идите, вас проводят. И мобильный парням отдай. Уходить из отделения будешь — вернут». «Погоди, мужу можно позвонить?» «Валяй». И в трубку не взял. В операционной как пить дать. Черт. Знать бы точно, в качестве кого меня забирают. Свидетеля или подозреваемый. В тюрягу не хотелось однозначно. С другой стороны, пусть лучше трое судят, чем четверо несут. «Да, Костя, по твоей идее...» «Не до того сейчас», — отмахнулся он. «Двигай уже». В автобусе ОМОНовцы поснимали маски, превратившись в усталых, плохо выбритых парней. Ехали молча всю дорогу. Дежурный выдал расписку на телефон, потом нас усадили в коридоре и оставили вроде как бы без присмотра. Но какое без присмотра может быть среди снующих туда-сюда полицейских? Я прислонилась затылком к стене, прикрыв глаза. Мозг, переполненный впечатлениями, отчаянно хотел отключиться. Так вылетевшее от скачка напряжение пробки вырубает электричество во всем доме. «Мария Викторовна, вы спите?» В голосе Сашки было столько неподдельного изумления, что я приоткрыла один глаз. «Студент, ты под физу на сколько сдал?» «На 4». «Значит, знаешь, что такое запредельное торможение». И все-таки отключилась. До тех пор, пока кто-то осторожно не тряхнул за плечо. «Так безмятежно дрыхнуть может только человек с чистой совестью». «А с чего бы ей быть нечистой?» — буркнула я, продирая глаза. «Олежка, ты откуда здесь?» «Странный вопрос», — рассмеялся Олег. «Действительно, что капитану делать в РОВД?» «И в самом деле. Извини, с просонья не соображаю». Я провела ладонями по лицу, сгоняя остатки сна. Где-то внутри снова заклокотал адреналин. Нервы ни к черту. «Маш, а ты что тут делаешь?» «Видишь ведь, в милицию замели, дело шьют», — усмехнулась я. «Что случилось?» — разом посерьезнел Олег. «Бюро разнесли, толпа. Всех наших. Не знаю, при мне одного скорая увезла. Может, еще кто живой остался, мне проверить не дали». Олег присвистнул. «Это ЧП минимум районного масштаба. Шума будет. Сейчас посиди, я поразузнаю». «Куда я отсюда денусь?» «Действительно». Олег исчез в одном из кабинетов. Я снова прислонилась затылком к стене. «Бардак. По-хорошему, мы с Сашкой должны бы сейчас сидеть не здесь, а в изоляторе, каждый в своем. Потому что за то время, которое мы уже провели в коридоре, можно было бы обсудить не только коротенькую историю, но и детали второго пришествия. А можно было бы и вовсе встать и уйти. Теоретически». «Машка, ты в курсе, что в рубашке родилась?» — поинтересовался вернувшийся Олег. «Догадываюсь». «Точно не знаешь, кто стрелял?» «Олег, конечно, друг Ива, и муж ему доверяет больше, чем кому-либо. Но он еще и мент. И хороший мент, судя по тому, что я о нем слышала. Рискнуть?» «Ну, ты еще спроси. Павел Андреевич, а вы шпион?» «Понял», — медленно произнес Олег. «Серьезно». «Позвони Ивану, пожалуйста. У меня телефон отобрали». «Не отобрали, а изъяли. Позвоню». «Спасибо». Он открыл было рот сказать что-то еще, как одна из дверей шарахнулась об стену, выпуская дородную даму в погонах. Вслед за ней вылетела еще одна и вцепилась первой в шевелюру. Из кабинета появилась третья женщина, принялась оттаскивать вторую. Олег, осекшись на полуслове, бросился разнимать дерущихся. Олег крепко взял полковничиху за плечи, повел ее куда-то вглубь здания, рыдающую майоршу затащили внутрь кабинета. «Нифига себе!» — протянул Сашка. Я промолчала. «Совсем народ психованный стал», — сказал вернувшийся Олег. «Маш, не бери в голову. Они вообще-то девчонки нормальные, только когда на работе по 15 часов торчишь каждый день. Ольга, которая майор, мужа и сына похоронить никак не может, тела у вас были. Теперь вообще непонятно, похоронит ли». «Дерьмовые времена, похоже, настали». «Дерьмовые», — согласился Олег. «Пойду я, работа не в проворот. Ивану позвоню, не переживай». «Спасибо. Удачи тебе». «Тебе тоже. Понадобится». Я проводила его взглядом. «Интересно, сколько сейчас времени?» «Наручных часов я не носила, неудобно с моей работой, а мобильник отобрали». «Впрочем, даже если бы и можно было посмотреть, что с того?» «Засечь, во сколько нас сюда привезли, я не догадалась. Так что оставалось только сидеть, уставившись в стенку остекленевшим взглядом, и ждать непонятно чего». Вернулся Константин, осунувшийся и злой. Прошел мимо, словно не заметив. Спустя еще какое-то бесконечное время Сашку завели в кабинет. Я продолжала сидеть. В голове было пусто, и даже ворочавшийся внутри адреналиновый моторчик заглох. Может, оно и к лучшему. В таком состоянии, как сейчас, меня можно хоть на полиграфе допрашивать. Организм уже просто не способен выдать хоть какую-то реакцию. Наконец Сашка снова появился в коридоре. «Меня отпустили. Вас подождать?» «Да нет, зачем?» — удивилась я. «Проводить поздно уже». «О, Господи! Студент, неужели я похожа на нежную трепетную деву, которую нужно провожать домой?» «Да, есть риск нарваться и на насильника, и на грабителя, и на кого угодно, но все же отвыкла я от таких вещей». «Не надо, Саш, спасибо. Непонятно, сколько еще тут торчать придется. Олег обещал мужу позвонить, значит, сделает. Муж встретит». «Муж, скорее всего, не встретит, но студенту об этом знать незачем, а то останется из принципа. Мало того, что не люблю быть обязанной, так еще и мальчишку жалко. Тоже устал ведь. Куда ему тащиться провожать?» «Тогда я пойду?» «Конечно. Спасибо тебе. Увидимся». «Корнилова!» Раздалось из кабинета, и я, махнув Сашке на прощение, прошла внутрь. «Садитесь». Поднять голову от документов Костик не удосужился. «Как прикажете, господин капитан?» «Издеваешься? А ты?» «Машка, твою мать, ну хоть ты нервы не мотай. Это вообще для прокурорских следователей работа, а я тут мудохаюсь. Потом эти придут на все готовое, и статистика у них будет тип-топ, и зарплата в 3 раза выше, и...» Он осекся, взъерошил шевелюру. «Твою мать! В общем, я ничего не говорил, ты ничего не слышала». «Как скажешь». «Давай все сначала и не выеживайся, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество». Сколько я проторчала в Костином кабинете, представления не имею. Часов на видном месте не нашлось. Когда я получила в руки мобильный, изъятый в самом начале, на циферблате было 2 часа по полуночи. Я мысленно матюкнулась. Ключи от дома сгинули вместе с остальным содержимым сумочки. В квартире запасной комплект есть, но как туда попасть? Где ночует Ив, неизвестно. Куда мне податься, непонятно. Черт. Сейчас выйду на улицу, отдышусь и попробую все-таки дозвониться до мужа. В крайнем случае на коврик в ординаторскую пустят, а там видно будет. Дверь мягко закрылась за спиной, выпустив в теплую майскую ночь, пропахшую свежей, только-только распустившейся листвой. В такое время надо бродить вдвоем по городу, слушать соловьев, что еще не повывелись, и целоваться на набережной. Я мрачно хмыкнула. Нашла время и место для романтических воспоминаний. Нажала кнопку телефона, вызывая Ива, и подпрыгнула, услышав откуда-то из пространства перед собой полет валькирии. На той стороне дороги стоял темно-синий гольф, в свете фонарей, казавшийся черным, а из окна доносился Вагнер. Неожиданно. Легонько кольнула совесть. Надо будет на мужа звонок сменить. Скажем, имперский марш ему пойдет куда больше веселой покойницкой. «Валькирия. Надо же!» Я бросила телефон в карман и слетела по ступенькам навстречу выбравшемуся из машины мужу. Обняла, зарылась лицом в рубашку, прижалась к такому живому, теплому, родному, несмотря ни на что. «Маруська». Ив провел ладонью по моим волосам. Я беспокоился. «Угу. Поехали домой». Я заставила себя оторваться от мужа, села в машину. «Черт, от меня воняет?» «Есть немного», — хмыкнул Ив, заводя мотор. «Немного. Намертво въедающийся в кожу и одежду сладкий трупный запах плюс пороховой дым. Или дым менты бы почуяли. Я так себе уже принюхалась». «Бог с ним, с запахом. Давай по делу. Пистолет найдут?» «Смотря как искать будут. Догадаются крышу обшарить, найдут. Хотя у них тоже людей не хватает». «Будем надеяться, что не догадаются. Зря я, что ли, столько денег потратил. Все, что на отпуск копили, пришлось отдать. Отдых накрылся медным тазом». «Ты еще надеялся на отпуск?» «Нет. А ты?» Я обхватила себя за плечи, знобила. «Включи печку, пожалуйста». Ив бросил на меня быстрый взгляд и послушно повернул рычаг обогревателя. «В общем, вывели меня на одного человечка, тот на прокурора. В подозреваемые тебя никто не запишет. Пройдешь как свидетель». «Спасибо». «Да пожалуйста», — усмехнулся он. «Для чего еще нужен муж?» «Злопамятный». «Весьма. Рассказывай. Если сможешь, по порядку». Я попробовала. И очень удивилась, почувствовав, что голос срывается, а из глаз льются слезы. Поймала еще один быстрый взгляд мужа, попыталась вытереть лицо. «Сейчас, извини». Он тормознул у вывески «Аптека 24 часа», в два прыжка оказался у входа, выругался, толкнув закрытую дверь, вернулся в машину. «Зачем?» — поинтересовалась я. «Затем. Что дальше было?» «Да так, ничего». Слов отчаянно не хватало воздуха, и, несмотря на включенную печку, колотило озноб. «Это ж надо так расклеиться, позорище какое! Вот что бывает, если чересчур долго держишь в узде эмоции. Рано или поздно плотину прорывает, и тогда, хватая портки, ховайся в бульбу. Но собраться тоже не получалось. Все, что я смогла подтянуть, насколько позволяли ремни безопасности колени к груди, обхватить их руками и спрятать лицо». «Рассказывай, что было дальше?» Неожиданно жестко сказал Ив. «Я не могу». «Можешь, рассказывай. Сейчас не выговоришься, потом будет хуже». Машина давно стояла у подъезда, а я все выдавливала из себя слова, пытаясь описать то, что никакому описанию не поддавалось. «Бред! Сюр! Ничего этого не могло произойти. Или это просто кошмар, и надо только проснуться?» Я замолкла, выложив, наконец, все. Слезы не останавливались. Вот гадство. Ив помог выбраться из машины. Я уцепилась за него, живого и настоящего среди полного хаоса, в который превратился мир. Домой, в душ и спать. Что делать завтра, совершенно непонятно, но думать об этом не было сил. Утро вечера мудренее. Наверное. Едва оказавшись дома, я нырнула в ванную. Содрать пропитавшуюся смертью и страхом одежду и залезть под душ, который всегда успокаивал. В этот раз душ не помог. Когда Ив выломал защелку на двери, я сидела, прислонившись спиной к стиральной машине, уже переодетая в домашнее, и рыдала в голос. Слишком много всего для одной женщины. Муж приволок меня на кухню, вручил кружку с коньяком и исчез где-то в недрах квартиры. Я честно попробовала выпить. Зубы противно лязгнули о стекло. Матюкнувшись, поставила кружку на стол. «Я все сделала правильно. Отчего же так хреново?» «Алло, Вадим?» — донеслось из комнаты. «Вадим? Вадим же мертвый. Ив что, на тот свет звонить научился?» «Я не могу ее успокоить. Да Маш, у кого еще?» «А, это Деменко. Допрыгалась. Муж психиатру звонит. Интересно, спецбригада приедет?» «Я бы не отказалась, честно говоря, отдохнуть месяц-другой в отделении неврозов, забыв о сегодняшних событиях, как о страшном сне. Я тоже не думал, что такое может быть. Не меньше часа, не засекал. Не телефонный разговор». Я все-таки совладала с трясущимися руками и влила в себя полкружки коньяка. Задохнулась, закашлялась. «Черт, в доме даже хлеба нет, дожили». «О, бомж-пакет завалялся. Замечательно». «Нет, у нас ничего такого, незачем было. И в самом деле, зачем успокоительное в доме, где один хирург, вторая судмедэксперт? Железные нервы были когда-то». «Закрыты аптеки», — «Да, и круглосуточная». Я допила остатки коньяка, плеснула еще. Хмель не брал, хоть тресни, разве что в желудке потеплело. Надо бы прекращать заливать стресс спиртным, с такой жизнью и спиться недолго. К тому же не помогает. Какой дурак придумал про напиться и забыться? Вранье, ничего не забывается. Кого мне придется оплакивать в следующий раз? Чего? Ты издеваешься? В голосе мужа было столько неподдельного возмущения, что я волей-неволей прислушалась. Какое трахни, у меня сейчас и на мисс Вселенную не встанет. Да иди ты, сам ты импотент. Посмотрю я на тебя в 4:00 ночи и после такого денька. Я поперхнулась коньяком. Приехали. А меня кто спросил? И вообще тоже мне мисс Вселенная. Я, между прочим, симпатичней, когда высплюсь. Неважно, что понятия не имею, кто сейчас носит этот титул. Я симпатичней и точка. Шуточки у тебя. Нет, не сержусь. Я прислонилась плечом к косяку. Малыш, я же лучше собаки. Маш. Иф обернулся. Вадим, я перезвоню. Я лучше, чем мисс Вселенная. На самом деле, прямо сейчас я не смогла бы конкурировать не только с гипотетической миской, но и с не менее гипотетической Люськой из соседнего подъезда. Осунувшееся от недосыпания лицо, синяки под глазами, опухшие веки, покрасневший нос. Слезы украшают женщину только в романтических фильмах. Ты в своем уме? Нет, блин, в чужом. Тебе не приходило в голову, что прежде чем обсуждать с друзьями, трахнуть ли жену, стоит спросить у самой жены? Я тебе что, резиновая кукла? Не надо было спускать на него всех собак, но остановиться уже не получалось. «Да никто не собирается тебя трахать. Делать больше нехер. Иди спать, нечего тут пьяные истерики закатывать. Ты когда в очередной раз по бабам собираешься, тоже у друзей совета спрашиваешь?» «По каким бабам? Тебя что, сегодня по башке огреть успели?» «Знаешь что, разлюбезный муж мой, я, наверное, не очень хорошая жена, раз тебя все время на сторону заносит. Неполноценная женщина — это тоже правда». Но нехрен думать, будто я полная идиотка. Ив помолчал, разглядывая меня. Усмехнулся. Нет, ты не идиотка, ты актриса. Умная, расчетливая актриса. Разыграла любовь, отхватила мужика с перспективами, браво. Только какого тебе еще надо? Квартира есть, деньги есть, муж, которого можно предъявить, тоже есть. Чего еще? Чего тебе надо для того, чтобы больше не выеживаться посреди ночи? Я весь день проторчал на экстренных операциях, а теперь устал и хочу спать. Ух ты, как интересно. Вань, по-моему, это тебя сегодня по головке шмякнули. Нет, надоело просто. В постели притворяешься. Не помнил бы, как это по-настоящему, может быть, даже и поверил. Теперь вот, оказывается, про любовниц тоже знала и тоже, получается, притворялась, что так и надо. Мне, в общем, нормально. Сыт одет, дома чисто, жена опять же под боком, если приспичит, да и привык я к тебе. Но врать не надо, ладно? «Так, а нахрена ты меня сегодня из тюряги вытаскивал? Со взяткой подставлялся? Если надоело, как хорошо все решалось. Я на зоне, развестись можно без суда, имущество опять же не делить, никаких проблем. Кормить, обхаживать найдется кому, трахать кого тоже, поболтать и с друзьями можно». «А с кем мне еще говорить, с тобой, что ли?» «Один раз поговорил, до сих пор помню. Пришел к любимой женщине, думал, кто еще поймет, поддержит, а услышал, что сам дурак». «Ты о чем?» «Уже ни о чем. Парень тот с инфарктом». Ив присел на край стола, скрестив руки на груди. «Как же ты так лажанулся? В любом учебнике дивдиагностика есть». «Пацана того я помнила», — Ив рассказывал. «Приехал в хирургию на скорой, боль в животе, симптомы раздражения брюшины, впрочем, не слишком выраженные. В крови признаки воспаления, ЭКГ на первый взгляд в норме». Ив, тогда еще молодой дежурный врач, диагностировал воспаление атипично расположенного аппендикса и взял парня на операцию. Пациент умер на столе. Аппендикс оказался совершенно интактным, а на вскрытии обнаружился инфаркт задней стенки сердца. Абдоминальная форма, про которую написано во всех учебниках. И все равно ошибки случаются слишком часто. Тем более, что мало кто будет думать в сторону инфаркта у 17-летнего парня. Я что, в самом деле так сказала? Ну да, где тебе упомнить такой пустяк? И правда не помню. Кажется, тогда Ив быстро свернул беседу, а еще через полчаса вспомнил про какие-то забытые дела в отделении и ушел на работу. Тогда я так ничего и не поняла. Я шагнула ближе, попыталась обнять. Что, теперь всю оставшуюся жизнь поминать будешь? «Не надо, Маш!» Ив перехватил мои руки. «Хватит! Мне с тобой нормально, да и нет у меня никого, кроме тебя. Опять же, в люди выйти не стыдно, друзья завидуют. Почему-то все уверены, что ты само совершенство. Уживемся, как добрые приятели. Но в любовь не играй, ладно? Не позорься». Лучше бы он ударил. Тогда, несколько лет назад. Я бы просто ушла в один миг, и не было бы настолько... Да много чего бы не было. Ни времени, когда я еще надеялась понять, что же со мной не так, и можно ли что-то исправить. Ни показного сочувствия заклятых подруг. Твоего вчера видели с такой-то. Впрочем, это, наверное, к лучшему. В таких вещах и проверяешь, кто есть кто. И не было бы усталого смирения потом. Так смиряются с тем, что невозможно изменить. Вроде земного притяжения. Сиганов с крыши не взлетишь, и едва ли есть смысл об этом сожалеть. «Какой же ты...» «Сволочь?» — поинтересовался он. «Так с кем поведешься?» И усмехнулся. И я со всей дури залепила пощечину по этой ухмыляющейся морде, в которой не осталось ничего от бывшего еще четверть часа назад родным человека. Послав к чертовой матери все представления о приличном и не очень, о самоконтроле и прочей чуши. То, что копилось годами, наконец выплеснулось, и мне стало наплевать, что сцена выходит совершенно безобразной, что мой лексикон сделает честь прожженному алкашу из подворотни, и даже то, что когда рано или поздно это закончится, придется только собрать чемоданы и уйти. Если останусь жива, потому что Ив намного сильнее, а не ударить, когда разъяренная Мегера метит когтями в глаза, сможет не каждый. Результаты подобных семейных разборок мне доводилось видеть слишком часто, но на это тоже было плевать. Цепная реакция. Не остановить, даже зная, что после останется выжженная пустыня. Муж опомнился, каким-то хитрым приемчиком вывернул руку так, что я взвыла, и поволок, матерясь и шипя, когда я умудрялась легнуть и не промазать. Не слишком мягко сгрузил в ванну. Ледяные струи душа обрушились на голову, ослепляя, заглушая визг. Отчаянно отплевываясь, я какое-то время брыкалась, пыталась отмахиваться и, наконец, замерла, сжавшись в комок, мало-помалу осознавая происходящее. «Все? Или добавить?» «Хватит. Холодно». Поднять глаза было невозможно. «Я в гостиной переночую, а завтра уйду». Квартиру мужу оставили родители, так что все честно. «И далеко собралась?» «Не знаю». «И правда не знаю. Какая теперь разница?» «Маруська, ну ты даешь». Я все же заставила себя поднять взгляд. Промокший до нитки Ив прислонился к косяку, разглядывая меня с откровенным любопытством. «Тебе что, в самом деле на меня не плевать?» «Дурак ты», — всхлипнула я, утыкаясь носом в колени. «Погоди-ка, не хочу с твоей макушкой разговаривать». Ив одним движением вытащил меня из ванны, поставил на ноги, шагнул назад, снова прислонившись к косяку, повторил. «Ну ты, блин, даешь». Царапина на щеке, под глазом стремительно наливается синяк, порванная футболка. «Это что, все я?» «Могла бы поаккуратней. Мне ж теперь перед больными таким фонарем светить». «Я нечаянно». Прозвучало невероятно глупо. «Отодвинуться бы, ну куда отодвинешься в стандартной ванне?» Только и оставалось стоять, обхватив себя руками и стараясь случайно не коснуться. «Да уж, я заметил. Нечаянно. Сочувствую тому маньяку, который решит на тебя покуситься». Я... Зубы неуместно клацнули. Все же стоять в мокрой одежде не слишком тепло. По спине с волос текла ледяная струя, тело било крупная дрожь. Надо выйти, переодеться, но дорогу перегородил Ив, закрыв дверной проем. Выражение его лица я не видела, для этого нужно поднять глаза, и я уперлась взглядом в облепленный мокрой футболкой торс. Оставалось сказать только одно — собраться с духом, сказать, выдержать презрение и насмешку. Наверняка муж примет это за попытку помириться. Да, мы оба хороши, и за то, что он наговорил, расцарапанная морда не слишком тяжкое наказание. И все же, если я не скажу это сейчас, то окончательно перестану себя уважать. Дело не в том, чтобы что-то вернуть, возвращать надо было много лет назад, пока мы не замкнулись каждый в своем коконе. Теперь уже поздно. Ив, как же трудно смотреть ему в глаза. Я вела себя совершенно неподобающим образом. Я виновата. Прости меня, пожалуйста. Ну вот и все. Теперь только дождаться, когда он закончит исходить желчью. Почему люди так часто принимают извинения за слабость или попытку вымогательства? Покидать рюкзак вещей, чтобы протянуть неделю-две, пока не найду жилье, и уйти. Жаль, что все кончилось так. Жаль. Господи, как глупо. Разбежаться и то нормально не смогли. Муж молчал, и выражение лица было странным. Недоумение, растерянность и что-то еще, что-то знакомое, но давно забытое. Тишина затягивалась. Развернуться бы и уйти, но Ив по-прежнему стоял на пути, и оставалось только не отводить взгляда от его глаз. Да уж, наворотили мы дел. Но черт бы все это побрал, я не хочу уходить. Маруська, я дурак. Совсем-совсем дурак, иди сюда. Я всхлипнула и ткнулась лбом куда-то ему в ключицу. Ив обнял, баюкая, повторяя. «Маруська, замерзла же совсем». Спохватился он наконец. «Уже нет». «Да ну!» Он прижал мои ладони к щеке, как ледышки. «Нет, я точно идиот. Вылитая царевна-лягушка, холодная и мокрая. Раздевайся быстро». «Иван-царевич нашелся», — фыркнула я, в очередной раз клацнув зубами. «Да раздевайся ты, потом болтать будешь». Он не слишком церемонясь сорвал с меня мокрую футболку, стянул джинсы с прилипшим к ним бельем. «Тьфу, ты сам такой же!» Ив разделся, подхватил меня на руки, засунул под одеяло, нырнув следом. «Греться будем. Тебе что-нибудь горячительное принести?» «Не надо. Хватило сегодня горячительного». «Ну сейчас ты чего дрожишь?» Обнял, привлекая к себе. «Тепло же». «По инерции». Я шмыгнула носом, прижимаясь к нему всем телом. «Ревешь тоже по инерции?» «Угу. Сейчас...» «Да ладно тебе, реви, сколько влезет». «Вот спасибо, разрешил», — хмыкнула я. «И в самом деле хватит, пожалуй. Тепло и спокойно. Почему с ним не всегда так? Умеет же, когда хочет». «Маша...» «А, прости меня, был неправ. Исправиться не обещаю, но попробую». «Оба хороши. Это точно. Мир?» «Угу. Ив, не отпускай меня». «Не отпущу. Спи спокойно». Солнце светило в лицо. Я сощурилась, ворча повернулась на бок. «Солнце? Оно заглядывает в спальню только ближе к обеду, и...» «Черт!» — я рывком села, проспала все на свете. «Далеко собралась?» — поинтересовался муж, приоткрыв глаз. «На работу. А ты чего дома?» «Отгул взял. Маша...» «Блин, как же я так будильник не услышала!» Я снова чертыхнулась и полезла через мужа, выбираясь из кровати. «Не хочу никуда...» «Маша, подвинься! Маша, в конце концов!» Ив опрокинул меня обратно на кровать, навалившись сверху. «Послушай меня! Я опаздываю. Ты уже опоздала, к тому же торопиться некуда. Сегодня работать ты точно не сможешь». «Черт! Ив, в самом деле некуда. Значит, можно в кои-то веки нормально проснуться и нормально позавтракать? Или... как это некуда? Надо хотя бы разобраться, есть ли у меня еще работа, или разнесенный морг закрыли к чертовой матери». «Машка, остановись и послушай, иначе я сейчас привяжу тебя к койке, чтобы не рыпалась». «Муж, ты всерьез не понимаешь, что я не желаю сейчас спорить о работе? Или делаешь вид, что не понимаешь? Да я никуда не хочу и готова уцепиться за малейший повод остаться дома. Поэтому не действуй на нервы, пожалуйста. Иначе я просто плюну на все». «Ты похож на бандита с большой дороги». Синяк расцвел роскошной синевой, царапины подсохли, но все равно выглядели довольно живописно. Щетина и взъерошенные сосна волосы. Хоть прямо сейчас в боевик про благородного разбойника. Ох, да чего же хорош, зараза. «Так, значит, придется привязывать», — нарочито сосредоточенно произнес Ив, оглядываясь по сторонам. «Если за этим последует продолжение банкета, то я не против». «Машка, не отвлекай, я с тобой разговариваю, между прочим». «Я тоже». «Ты сейчас начнешь рассказывать, что на работе делать нечего, а я не хочу это слышать». «Вот же вредная баба». «Машка, я не могу говорить и целоваться одновременно». «Я тебя слушаю. Очень внимательно». «Врешь ты все. Так и скажи, что все уже решила. А я теперь могу хоть до морковкиного заговения соловьем заливаться, уговаривая на работу не ходить». «Хорошо, так и скажу. Еще не решила, но раз ты настаиваешь...» «Черт, муж, я не хочу сейчас ни разговаривать, ни думать о работе. Давай хотя бы до завтрака эту тему отложим. Сейчас я хочу тебя». и, судя по тому, что довольно-таки отчетливо упирается в мое бедро, и в то же думает отнюдь не о работе. «Все зло от женщин!» Ив склонился к шее. «Разумеется». Поймать его губы своими, запустить пальцы в волосы. Прижаться, хотя ближе, уже невозможно. Почувствовать, как он целует все ниже, вцепиться в простыню, выгибаясь навстречу. Ощутить свой вкус на его губах, пройти по телу вниз, еще дальше. «Погоди, успеешь. Сядешь?» Осторожно опуститься, качнуться несколько раз, примериваясь. Почувствовать, как ладони ложатся на грудь, подсказывая ритм, как сбивается дыхание, срываясь на крик. И остается только обессиленно рухнуть, упираясь лбом в плечо. «Не останавливайся. Хватит, дашь его мне?» Взгляд из-под полуприкрытых век, ухмылка. «Я весь твой». Его пальцы отводят волосы, закрывающие мое лицо, чтобы видеть все до малейшей детали. Дыхание все чаще, пока не сбивается на миг. А напрягшиеся было бедра не обмякают под моими ладонями. Провести еще несколько раз языком, уже просто поддразнивая. Вытянуться рядом, обнявшись, и замереть, пока мир снова не станет реальным.